И он все время хотел ей сказать, что зря она заматывается, как старуха, что шея и волосы у нее очень красивые, но не решался. Ему казалось, он был уверен, что она снова закричит, морщась от боли. «Так как же, Зина, ты этого не заметила?» — повторил он свой вопрос. «Слово «Бог» всегда пишется с маленькой буквы». «Нет, Петр Иванович», — тихо возразила она, — «слово «Бог» надо писать с большой буквы». Смирнов, стараясь вникнуть в смысл ее слов, приподнял брови. Потом опустил их и снова приподнял. «То есть, погоди, как это с большой?» «Так, с большой». Вдруг резко затрещал телефон. Смирнов сразу догадался, звонит Григорьев. Секретаря райкома партии телефонистки с районного коммутатора всегда соединяли особенно старательно. «Зайди-ка, Петр Иванович!» — глуховато донеслось из трубки. «Иду!» — ответил Смирнов, положил трубку, поднял глаза на Зину. «Это почему же слово «Бог» надо писать с большой буквы?» «Потому что это не просто слово. Это Бог», — сказала Зина, и, не обращая больше внимания на Петра Ивановича, вышла. Григорьев не сидел за своим рабочим столом, а расхаживал по длинному кабинету, время от времени поглаживая почему-то бритую голову. «Понимаешь, была тут у меня сегодня одна девушка», — сказал он наконец. «Даже дважды была. Утром принесла заявление на тебя». «На меня?» — удивился Петр Иванович. — Ага, да еще какое! Будто ты... Фу, черт, не выговоришь даже. В общем, будто запугал ты ее, брат, и ее к сожительству склонил, и прочая ерунда. Петр Иванович не сразу и понял, о чем речь, что такое склонил к сожительству. — Интересно, — промолвил он, — еще бы. А в обед прибежала и забрала бумагу обратно. «Зря я, — говорит, — ничего такого не было, и умоляла тебе ничего не говорить. Это я уж... Так... Кто же это?» «Корректорша твоя, Никулина». Петр Иванович встал. Впрочем, тут же снова опустился в кресло. Григорьев сел за стол, положил руки на стекло, которым были прижаты всякие списки, сводки, телефонные номера. «Так что же это происходит с девушкой, а?» — спросил Григорьев не то у Смирнова, не то сам у себя. «Вот интересно, брат». «Да мне всегда казалось», — промолвил Петр Иванович. «Что казалось?» «Да что с ней не только о служебных делах надо было говорить. Мы вот все воспитываем народ с трибуны, через газету, как угодно, а у себя под носом сегодня так и ахнул. Слово «Бог», — говорит, — надо писать с большой буквы». Григорьев быстро взглянул на Смирнова, затем постучал пальцами по стеклу. «Не дремлют, выходят, охотнички-то за душами, а мы часто ушами хлопаем». «Выходит, хлопаем», — виновато проговорил Смирнов. Глава 31. Длинный пологий увал за зеленым долом, по склону которого кое-где растут могучие кедры, летом обычно безлюден. По весне, когда увал покрывается нежно-зеленой травкой, здесь несколько недель пасут скот. Но рано, вытаяв под солнцем, рано зазеленев, весь склон под тем же солнцем рано и выгорает. Под жгучими, почти всегда отвесными лучами травка, не набрав силы, никнет, валится, жухнет, рассыпается в пыль. Скот сюда уже больше не выгоняют. Целое лето увал черный, молчаливый, с завистью смотрит через деревню, через светлиху, на зеленые, искрящиеся по утрам холодно-матовой росой зареченские луга, да на полыхающие всеми цветами радуги Марьин утес. Теперь до самой зимы сюда, на увал, разве только поднимется на рассвете какой-нибудь колхозник, чтобы полюбоваться дымной и росной зареченской неоглядью, да рассвеченным первыми лучами утесом. Зато зимой это самое оживленное место в округе. Каждый день здесь стоит ребячий смех и галдеж, усиливающийся обычно к вечеру.